Глава 21. День выдался на редкость ясным и теплым. Анита, успевшая после похода на почту пообедать и подобрать полезные бытовые заклинания для нового номера, сидела на веранде и старательно выискивала в ранее купленных книгах что-то интересное для магов. Она разместилась на кованой скамейке перед невысоким столиком, на котором дымилась кружка с чаем. В этот раз надо было выбрать что-то, несомненно, безопасное. А то еще получится, как с костром. Хотя разве угадаешь, если ее арестовали за использование заклинания детской горки? Вот, казалось бы, идеальный вариант. Завязывание шнурков. А вдруг кто-то решит использовать его, скажем, для повешения? Нет, ну так что угодно же вывернуть можно. Неожиданно дверь на веранду приоткрылась, и вошел господин Валин. Анита еще не успела удивиться, как он сказал. «Добрый день, мисс Мелроуз. Ваш фамильяр впустил меня и показал, где найти». В руках он держал красивую восьмигранную коробочку из самой потрясающей в Форсберге кофейни Машери. «Примите еще раз мои извинения за ваш арест и отвратительную процедуру допроса». И он поставил пирожное на стол. «Кажется, я вовремя». Анита уже хотела съязвить и поинтересоваться, куда же подевался обычный саркастический тон главы тайной службы, но пожалела мага. Герцог выглядел... неважно. Темные круги под глазами, бледность, но, как всегда, идеально накрахмаленный воротничок. «Сейчас минуту, я принесу еще одну чашку». Вместо колкости выпалила девушка и скрылась в доме. Когда чародейка вернулась, герцог так и стоял у входа. Аните стало совестно. Нерадушная из нее все же хозяйка. «Присаживайтесь», — улыбнулась она, занимая свое прежнее место. Герцог тут же присел, и не на стул, как рассчитывала девушка, а рядом с ней на лавку. Впрочем, ладно. Места между ними оставалось еще достаточно, так что приличия соблюдены. «Вы выглядите нездорово», — с тревогой проговорила Анита, тут же отругав себя за бестактность. «Ерунда», — отмахнулся Валин, распаковывая коробку. «Не спал просто почти двое суток и прилично поистратил резерв. Я взял разные пирожные, потому не знал, какие вы любите». Анита заулыбалась. «Любые. Я не избалована». «А вот какие вы любите цветы, я знаю», — самодовольно проговорил герцог, и на его лице заиграла та самая кошачья улыбка. Валин сделал замысловатый пас рукой, и в ней оказался букет бело-сиреневых тюльпанов. Анита на пару секунд потеряла дар речи, глядя на это чудо. Во-первых, ей еще никто никогда не дарил цветы, во-вторых... «А разве материализация вещей возможна?» Не веря своим глазам, уточнила она и перевела взгляд с букета на герцога и обратно. «К сожалению, нет. Но всегда можно наложить на имеющийся предмет чары левитации и невидимости». Анита рассмеялась и, взяв цветы, положила их на край стола. Меньше всего сейчас почему-то хотелось прерывать разговор и бежать за вазой. «Но выглядело эффектно. Спасибо», — поблагодарила она мага. «На это и было рассчитано», — добродушно хмыкнул Валин и, чуть придвинувшись, спросил. «Почему именно такой цвет?» «Они нежные, беззащитные и такие трепетные». Анита видела, как взгляд Валина остановился на ее губах, его глаза потемнели. В следующее мгновение герцог коснулся губ девушки своими, и она не успела даже ничего толком сообразить, как по всему телу разлилась потрясающе приятная нега. Что-то про приличие и оттолкнуть скользнуло мимоходом в затуманенном разуме и тут же утонуло. Поцелуй герцога был такой нежный, такой потрясающе вкусный, что там эти пирожные. Анита таяла, переполненная новыми неизведанными ощущениями, и, кажется, абсолютно забыла обо всем на свете. Но в этот момент раздался противный скрип бумаги о бумагу, и девушка, словно очнувшись, отпрянула.